«Послушай...» Эггард попытался приподняться. «А почему ты сидишь со мной 3 дня? Тебе заняться нечем?» «Тихо, тихо!» Девушка не дала ему встать. «У тебя закружится голова. Ты свалишься под койку, и я опять буду тебя 3 дня оттуда вынимать. В прошлый раз ты был такой тяжелый, ругался и называл меня Сибиллой. Кстати, кто такая Сибилла?» «Сестра», — не моргнул глазом Эггард. «О, у тебя сестра итальянка?» — удивилась Путана. «А что тут такого?» — пожал плечами Эггард. «Эти ушлые в любую семью пролезут. У нас в роду и мавры с индусами отмечались. Правда, повывели их всех. Ты не ответила на мой вопрос». Путана немного взгрустнула. «Ты брел по улице, Эггард. Ты не шатался, но был сам не свой. Уж поверь мне, я навидалась надутых гашишем парней. Я узнала тебя за квартал. Хотела окликнуть, но увидела, что за тобой следят люди с очень недобрыми глазами. Я сразу подумала, что ты в беде, Эггард. Вы прошли мимо, а я повернула обратно, побежала по соседней улице. Это Бог услышал мою молитву. Он вызвал сильный дождь, который нам помог бежать. Скажи, я поступила неправильно?» Она уставилась на него с какой-то смешной детской надеждой. Эггард не нашел слов благодарности. Сердце защемило. Он нежно обнял хорошенькую Путану и долго держал в объятиях, поглаживая по головке. По его мнению, это было лучше всяких слов. Ночью Эггард сумел более развернуто выразить свою благодарность. И опять не прибегая к словам. Его действия не носили брутальный характер. Напротив, отличались нежностью и обходительностью. Мужчина не прилагал к тому усилий. Его ласка исходила от сердца, а это было очень непривычно и подозрительно. Он окреп настолько, что по выполнении приятных действий не только не захрапел, как последний мужлан, но и поддержал беседу. Эггард смело поведал Есени о своих злоключениях. Не побежит же докладывать, а в ответ выслушал ее шокирующую историю. Лунпанарий Мелентия по ходу восстания умудрились разгромить 2 раза. Поутру, перебив охрану, ворвались бунтовщики, натуральное оголодавшее по бабам зверье. Полусонных клиентов вышвыривали в окна, сопротивляющихся избивали палками. Клиент Есении, некто Альдорф, то ли из варангов, то ли из вагантов, безопасной ночью по причине мертвецкого опьянения, утром обратился в разбуженного льва. Кулаком ломал кости. Бунтовщики висели на нем гроздьями. Он бросал их, топтал, они снова висли, а 2 лупили его, изрыгающего брань, палками по голове. Под шумок Есения стащила тунику и бросилась в служебные помещения. Уцелеть удалось 4. Ей, хозяину заведения, Мелентию, и 2 путанам, Квартилле и Демонассе. Скорчившись в 3 погибели, они просидели в холодном подполе, а когда толпа схлынула, вышли и ужаснулись. Пароход загромождали тела. Полный разгром. Все ценное унесли. Не успел покалеченный персонал заняться наведением порядка, как новая волна ужаса. Ворвались солдаты, которым некий доброжелатель по секрету сообщил, будто бы в борделе укрылись мятежники. И эти шарили скрупулезно. Для желающих отсидеться в подвале повторный фокус не прошел. Их выволакивали за волосы и били. Мелентию сломали переносицу, Квартилле выбили зуб. Есения отделалась синяком на бедре и шишкой на затылке, за что горячо возблагодарила Бога. Потерявший неслабый доход Милентий от горя посидел. Путаны разбрелись. Но куда тут денешься, когда твой дом за 3-9 земель, а на улице лучше не появляться, тем более такой смазливый. Сбережений нет, пойти некуда. 2 дня она отсиживалась в доме казненного бунтовщиками претора, подъедала его продукты, а потом отправилась на поиски нового убежища. В дороге ее и застали Ливень с Эггартом. «Но ты не можешь до конца жизни прятаться по чужим домам», — резонно заметил Эггард. «Не могу, Эггард. Через неделю отходит Неф в Италию», — так сказал доктор Агап. Он делал Милентию перевязку. 5 дней уже прошло. Он уезжает. Он смотрел на меня с таким вожделением, что... А потом предложил, мол, если я хочу поехать, но нет денег, он бы легко решил этот вопрос, если я соглашусь с ним... Ну, ты понимаешь? Понимаю, презрительно бросил Эггард. Веселенькое путешествие с красоткой под боком. Ты согласилась? Но мне же не привыкать. Извини, забыл. А почему болтаешься по брошенным домам? Могла бы недельку до отплытия пожить у Агапа. Он не хочет афишировать свою связь с путаной. Слишком авторитетный. Надеется еще вернуться в аристократию. Предложил, если будет желание, подойти к отплытию. Тьфу, а чего это я так расстроился? Удивился вдруг Эггард. Эка невидаль. Послушай, Есения, а зачем тебе в Италию? Мятеж подавили, скоро жизнь наладится, да и бордель твой, полагаю, активно заработает. Станешь жить нормально. И спустив мучительный вздох, она закопалась у него на груди. Но ты ведь не собираешься оставаться в этом городе? Ну, со мной другое дело. Мой дом в далекой стране. Я должен туда вернуться. Хотя, знаешь, Есения, мне кажется, при определенных обстоятельствах в этих краях стоило бы и задержаться. Я путана, Эггард. Ни к чему нам это. Я отвела тебя от беды, выходила. Что тебе еще надо? Я не знаю, где мой дом. Я выросла в детском приюте в Галате. С 13 лет работаю на Милентия. Судя по твоей милой мордашке, твой дом там, где правит Ильхан Тугай Тимур. В Персии иначе. А жила-то ты где? При борделе, на 2-м этаже. У меня своя комната. А что ты находишь странно, Эггард? Половину наших девушек приютил Милентий. Он неплохо к нам относился. К нам нельзя относиться плохо. Слишком деликатный персонал. Мы должны были развязывать языки нашим клиентам, для чего создавались все условия, а потом подробно докладывать Милентию. Это не совсем обычный бордель. Я знаю. И ты не совсем обычная женщина. Ты поедешь со мной в Трир, Есения? Не поеду, — путана шмыгнула носом. Я люблю тебя, Эггард, но не поеду. Блажь это все. У тебя пройдет. Ты наиграешься через неделю, а мне потом мучайся на севере. И в Царьграде не останусь. Этот корабль — последний шанс уехать. «Понимаешь, ты же видел телеги на улицах?» «Какие телеги?» — Эггард насторожился. «С мертвецами. Но их, по-моему, давно собрали». «Это другие мертвецы. Я видела, как сегодня за город везли 2 телеги, доверху набитые покойниками. Эти люди не были ранены, Эггард. Их не били, не резали, не истязали». Там в основном женщины и дети. У них лица изуродованы, кожа поражена. Вся в гнойных струпьях. У всех, представляешь?» Эггард похолодел. «Давно подмечено. За время твоего отсутствия что-нибудь да произойдет». «Это бубонная чума, Эггард! Она добралась до Константинополя!» «Чушь!» — возмутился Эггард. «Нет, не чушь, мой сладкий. Я выходила купить овощей и слышала разговор двух легионеров, стоящих недалеко от очереди. Эту заразу завезли на шхуне из Валенсии еще до мятежа Ипатия. Ее крысы переносят. Умерли несколько человек из команды. Их вовремя не изолировали. Стали заболевать местные. А восстание только подлило масло. Ведь 2 дня не убирали трупы. Солнце, жара. Сейчас в нескольких портовых районах чумной карантин, но разве это спасет? Кто-то видел голую женщину с косой, верхом на кляче. Болезнь шатается по городу, Эггард. «Вот дьявол!» — потрясенно прошептал рыцарь. «Богатые кварталы оцеплены, туда не пускают посторонних. Медики посыпают каким-то порошком, священники крестят жилище, солдаты ставят надолбы. За пару дней изменилось все. Даже в день мятежа еще ни о чем не знали, а зараженные уже растаскивали гадость по городу». «Господи, что же в Европе? Я ведь не был дома 3 месяца. «Не знаю, Эггард, но легионеры говорили, что чума бушует в Валенсии, Аквитании, Провансе, Кастилии, на юге Германии, в Тироле. Недобрые слухи из Бургаса, Травника. Говорят, в Италии ее нет». «Пока доплывешь, будет», — со злостью подумал Эггард. Новость, понятно, шокировала и не слишком располагала к дальнейшим ласкам. Он обнял Есению и полночи рассматривал пляшущие тени на потолке, а утром понял, что не хочет никуда выходить из этой потертой комнатушки. И не выходил бы, если не острые причины. Но он был еще слаб. Единственное, на что его хватило, это спуститься вниз, побродить по разгромленному салону Бородобрея, постоять у окна, таращаясь на пустую улочку и испытывая полный упадок сил, вернуться в комнату. Там была Есения, и это радовало. Ближе к вечеру она тоже спустилась вниз, а вернулась с бритвой, ножницами и тазиком мыльной воды. «Ты собираешься бриться?» — насторожился Эггард. Ни слова не говоря, она поставила ему на грудь тазик и критически осмотрела непаханное поле. «Причина?» — содрогнулся Эггард. «Две причины», — улыбнулась девушка. «Чтобы выжить в этом городе, тебе придется сменить внешность. Лучший способ это сделать...» Путана кровожадно пощелкала ножницами. «Сбрить бороду и постричься. Поэтому лежи смирно, а лучше всего закати глазки». «А вторая причина?» «Целоваться неудобно». Он не стал сопротивляться. И не думал даже. Теплые ласковые пальчики колдовали над его головой, а ему было хорошо и уютно. Он лежал, закатив глазки, и от души расслаблялся. Закончив, Есения протянула ему огрызок зеркала. «Ты очень молод, рыцарь!» Эггард пожал плечами. «Мужик как мужик, не молод, не стар». Но из зеркала на него смотрело что-то новенькое. Не сказать, что этот портрет ему безумно нравился. Но в плане безопасности это было, пожалуй, важное решение. «Почти новорожденный», — улыбнулся он. Она прижалась к его гладко выбритой щеке и крепко обняла, Предчувствие разлуки холодком побежало по спине. Этой ночью она любила его как одержимая, утоляла жажду и не могла напиться. Выжила его как тряпку и на силу успокоилась. «Я уйду на рассвете», — прошептала она, укладываясь ему на грудь. «Побегу на шхуну к постылому агапу. Мы никогда с тобой не увидимся, Эггард. Но будем помнить друг о друге только хорошее». «Я тебя не пущу», — проворчал Эггард. «Дабы помнила обо мне не только хорошее». «Пустишь», — прошептала Путана. «Ты уснешь, а я не стану тебя будить». «Ты не сможешь не уснуть, рыцарь. Ты очень устал. Не сочти мою хитрость за подлость. Я должна уехать, и тебе надо убираться из этого города. Да поскорее. Пусть минует нас чаша скорби». Рыцарь не мог ее привязать. Пустое. Он держался до последнего. Но далеко за полночь его глаза сомкнулись. Эггард уснул глубоким сном, а очнулся в сухой и холодной постели. Один-одинешенек. Тоска взяла за горло. Не обманула хорошенькая Путана. Ускользнула на рассвете, оставив чуть примятую подушку и море сладостных воспоминаний. Он вполне был в состоянии броситься по следу. Разыскать порт, корабль, докторишку агапа, разрази его гонорея, вырвать из каюты Есению и загнать обратно. Но потаенно, в глубине души, рыцарь верил в судьбу. Не дано, так не дано. Невозможно совместить несовместимое. И, кроме того, остались у него в этом городе срочные дела. Сжав тоску зубами, Эггард сделал несколько упражнений. За неимением меча использовал табуретку. Выхлебал остатки варева из горшка. Извлек из шкафа поношенный костюм Бродобрея, широкие штаны из дерюги и куцый камзол в заплатах. Оказалось, впору. Побродил по салону в поисках какого-нибудь оружия, но нашел только старую бронзовую бритву. Она лежала на самом дне развороченного сундука и меньше всего походила на рыцарский меч. Тем не менее он привязал находку к щиколотке. Сдержанно помолился за души убиенных и здравие выживших и отправился по своим делам. Основная примета двух грядущих десятилетий уже бросалась в глаза. Он пошел напрямик через бедняцкие кварталы. В районе улицы Пилон его остановили солдаты. «Не рвись к Всевышнему, парень!» — уныло молвил сутулый небритый боец, опирающийся на пику. «Здесь проход закрыт. Обойди-ка в другом месте». «Похоже, это улочка переживала критические деньки, вся опутана постами. Было видно, как в отдалении группа солдат пиками загоняет в дом визжащих жителей. Ближе картина рисовалась еще ужаснее. На тротуаре спиной к дому сидел покойник с искаженным лицом. Работали заключенные, приставленные подбирать мертвые тела. Он видел, как люди в масках и в овощных плащах длинными крючьями вытаскивают трупы из обезображенных домов. Другие, мортусы, поднимают их на телеги, утрамбовывая плотно, чтобы не ездить лишний раз. Третьи ходят по тротуарам и дворам, подгребая к телегам тех, кто умер не дома. Откуда-то раздавался унылый погребальный звон колоколов. «Послушай, приятель, что происходит?» — недоумевал Эггард. «Да ты ослеп, дружище!» — удивился солдат. «Чумной квартал! Нечто не видишь?» «Но там ведь есть здоровые!» — сказал и осекся. В самом конце улочки группа жителей опять порывалась выйти на тротуар. Мелькали мечи. Солдаты прилежно следовали инструкциям. Никого не выпускать из оцепленного района. Им плевать, что люди живые. Через неделю все умрут в жутких корчах, но заразу на мессу не пропустят. Эггард поежился. Слишком далеко это от рыцарской романтики. «Ты бы топал, парень», — посоветовал солдат. «Нечего тут рот разевать. А не то позову командира. Быстро пойдешь мертвяков таскать». Он начинал понимать Есению. Житья в этом городе не будет. Жестокие акции по блокированию районов не спасали. Болезнь просачивалась. Она прекрасно обитала в крысах, сусликах, тараканах, собачьих блохах, которых не больно-то заставишь не выходить из дома. Даже там, где не было солдат, Эггард видел страшные картины. Почти у каждого дома были заколочены двери, верный признак покойника. Из щелей сочилось зловоние. Заболевание настигало людей мгновенно. На улице Тесс он шарахнулся от женщины с кувшином. Она медленно брела по мостовой. Было видно, что женщину терзает жар. Внезапно она выпустила кувшин из руки, судорожно затряслась, согнулась, больную вырвала чудовищным залпом. Неловко покачнувшись, женщина осела боком на землю и свернулась калачиком. Подняться уже не хватало сил. Да и смысла не было. Эггард не решился к ней подойти. Смолодушничал. На улице Севир, где обитали в основном государевы люди, обстановка походила на осажденный город. Заключенные на тросах подтягивали каменные блоки. Покрикивали надсмотрщики. Дорогу Эггарту преградило целое отделение. «Назад!» — взревел надсмотрщик размером со слона. «Куда прешься?» «Этот не уступит», — догадался Эггард. «Тверд, как херувим с огненным мечом, не пускающий людей в Эдем». Он смиренно проглотил пренебрежение к своей персоне, но лицо соорудил независимое. «Я Эггард фон Гросс из Лотарингии», — произнес рыцарь с достоинством. «Я хочу видеть судью Никифора. Быстро пошлите к нему гонца и скажите, что пришел человек по неотложному делу, касающемуся его дочери». «Да будь ты хоть царица Савская! Мне начхать, кто ты такой и чего хочешь!» — нервно закричал слоноподобный. «Судья Никифор задолго до рассвета убыл в городской суд. Ты, как там тебя, полагаешь, будто у него нет срочных неотложных дел, и он должен всеми днями сидеть дома, ожидая, пока ты заявишься?» Сказано было грубо, но, в общем-то, логично. Очень странно, если в это смутное время судья вообще появляется дома. У квартала правительственных зданий дислоцировалась целая армия. Эггард пустился на хитрость. «Центурион, немедленно отправьте человека за судьей Никифором. Передайте, что его хотят видеть. Срочно!» Бравый вояка свысока оглядел его залатанный хитон. Потом поинтересовался не очень ласково. «Ты что же, приятель, предлагаешь, чтобы я вот так запросто отправил к судье солдата? Оторвал от государственной работы? А все потому, что его хочет видеть какой-то помятый голодранец?» «Ты правильно понял, приятель», — кивнул Эггард. «Именно так и поступи. Будь любезен. Не забудь еще прибавить, что у визитера имеется информация касательно главарей бунтовщиков. И если он не будет чесаться, то получит ее первым». «А ты нахал», — досадливо заметил офицер. «А ты рожаешь, как баба», — не остался в долгу Эггард. «Поспеши, дружок, не спи на посту, давай же, решайся. Чай не Господу Богу тебя посылаю». За прошедшие дни судья Никифор сильно сдал. Осунулся, побледнел. Хотя и оставался все тем же властным и непробиваемым. Глаза запали, но продолжали метать молнии. Спина ссутулилась, однако мощи в фигуре не убыло. «Не бойся меня, судья», — ухмыльнулся Эггард. «Подойди поближе. Я здоров». «Кто ты «Человек?» — хмуро вопросил Никифор, прищуривая один глаз. «Я тебя уже когда-то видел, но не припомню, где и когда». Подходить судья опасался. Стоял от просителя в 10 шагах. Смотрел на него пронзительно и недобро. За спиной Никифора мялись 2 охранника комплектации под стать судье. «Я Эггард из Трира, судья», — поклонился рыцарь. «Я один из тех недостойных людей, что приняли посильное участие в спасении твоей дочери из лап негодяйки Сибиллы». «Ты сильно изменился». «Я постригся и сбрил бороду, судья». «Вероятно». «Так о чем ты хочешь говорить, Эггард из Трира? Разве мало я вам заплатил? Впрочем, мне сказали, ты имеешь информацию о главаре бунтовщиков». «Я прошу тебя помиловать моих друзей, судья. Их 2. Католический священник Теофил и некто Адонис по прозвищу Малыш. Ты должен их помнить. На гостиницу, где мы мирно проживали, совершили налет люди, подосланные Сибиллой. Если имя этой женщины тебе о чем-то говорит. Мне удалось вырваться, но друзья попали в плен. Я имею информацию, что человек по имени Фидул привез их в тюрьму, где они и пребывают по сегодняшний день. Я прошу тебя проявить снисхождение к этим невинным людям. Они не участвовали в восстании и никогда не замышляли зла против императора. Вспомни, кто спас твою дочь, судья!» «Обманщик!» — гневно вскричал Никифор. «Как смеешь ты водить за нос меня, судью Никифора Кесарийского? Ты хитростью оторвал меня от важного процесса. Ты не имеешь сведений о бунтовщиках. Попрекаешь меня моей дочерью, как будто я недостаточно вам заплатил. Если эти люди находятся в тюрьме, значит, они того заслуживают. Никто не имеет права». «Не кричи, судья», — довольно резко перебил Эггард. «Я тебе не прислужник. Большая часть полученных от тебя денег находилась у отца Теофила, когда его схватили. Подозреваю, что солдаты отобрали их первым делом. Информацию о главаре бунтовщиков я имею. Она касается лично Логофета Ипатия, который за день до мятежа пригласил нас к себе на обед, где угощал кальмарами и устрицами, заговаривая зубы. Мы не имели возможности отказаться. За обедом Логофет предложил мне за хорошую плату руководство технической стороной восстания. Но я отклонил это заманчивое предложение, что лишний раз доказывает мою лояльность по отношению к вашему императору. Должен заметить, судья, что, прими я сторону Ипатия, неизвестно, кто бы сейчас кого отлавливал. Вы бунтовщиков или бунтовщики вас?» Судья наклонил голову и взирал на Эггарта из-под лобья. В глазах появилась частичка нерешительности. «Ты можешь за мое нахальство арестовать меня и бросить в тюрьму», — продолжал Эггард. «Но я считаю, что заслужил право вести себя подобным образом. Кроме того, я могу показать твоим людям подземный ход, ведущий в дом Ипатия, хотя и допускаю, что Ипатия в нем уже нет. Он не производит впечатления бескрайнего идиота. И еще, судья, вышеупомянутую информацию пыталась выудить из меня Сибилла. Вероятно, она более в ней заинтересована, но ей это не удалось по причине моего побега». «Сибиллу не достать, чересчур хитра», — задумчиво пробормотал Никифор. «Не сказать, что он подобрел, однако слишком уж избыточный гнев сумел приструнить». «Ты говоришь про дом на улице Альмина?» Приглушив зычность начальнического голоса, поинтересовался судья. Эггард растерялся. «Да, судья, тебе известен этот маршрут?» Мне доложил Фидул. Очевидно, он допросил твоих друзей, а они не нашли причины молчать. Можешь поверить, Эггард, мне не было о них известно. В процессах Теофил и Адонис пока не значились, следовательно, продолжают сидеть в камере, если не умерли. Эггард содрогнулся. «А как дела на улице Альмина, судья?» «Неутешительно», — криво усмехнулся Никифор. Фидул сразу послал туда своих людей, но подземный проход уже подорвали. Люди Ипатия выбили распорки и взорвали бочку с порохом. Там творилось что-то невообразимое. Но это лишний раз доказывает, что своим штабом Ипатия еще собирается воспользоваться. «Ты прав», — поддакнул Эггард. «Он глупее, чем я думал. Иначе просто смылся бы. Ну что ж, судья, тогда, увы, ничем другим в плане поимки Логофета я тебе помочь не могу. Ты волен решать нашу судьбу по своему разумению». Судья минуту поразмыслил, но решение судеб обнародовать не спешил. «Я должен подумать над вашей участью, Эггард из Трира. Сейчас ты пойдешь со мной и сядешь под арест, а я чуть позже объявлю о своем решении». Он сделал знак охранникам. Бросаться с лезвием на двух здоровенных русов Эггард постеснялся.